Нам нужно узнать, как себя чувствует Степаненко. Если это возможно, попытаться с ним встретиться. Чё ты прицепилась к этому менту? Пользы все равно не будет. Будет. Давай мыслить логично. Кому-то понадобилось от него избавиться. Думаю, в связи с нашим делом. Если это так, значит, он друг. Враги наших врагов — наши друзья. Денис посмотрел на меня с некоторым уважением и почесал нос. «Как узнавать-то будем?» «Есть идея», — кивнула я, поднимаясь со скамейки. Направились мы к детскому саду номер 17. Он находился в 3 троллейбусных остановках и пришел мне на ум по 2 причинам. Во-первых, недалеко. Во-вторых, связать меня с этим детским садом мало кому придет в голову. А между тем заведующую я хорошо знала, так как 1,5 года назад расписывала у них зал. Объем работ был приличный, и мы успели подружиться. Завидев детский сад, Денис насторожился. «Зачем нам туда?» «Пойдем, узнаешь». «Да нет, я тебя здесь подожду». «Хорошо, только никуда не уходи. Вдруг моей приятельницы нет на месте и...» «Да, понял, понял, иди». Заведующую я застала в кабинете. Она мне вроде бы обрадовалась и спросила, какими судьбами. Я честно сознала, что мне нужен телефон и справочник. Получив и то, и другое, я нашла в справочнике фамилию Степаненко. Их оказалось человек 30, не меньше. Для начала я выбрала тех, кто имел инициалы НП, таких было 3. 2 абонента не ответили, а набрав следующий номер, я услышала детский голос и поинтересовалась. «Николай Петрович дома?» «А папа в больнице», — ответила девчушка. «Мамы дома тоже не было, и мы побеседовали. Дела у Николая Петровича, судя по всему, были неважные. Он все еще находился в реанимации. Задав девочке массу дополнительных вопросов, чтобы исключить ошибку, я убедилась, что Николай Петрович лежит во 2-й городской больнице. И что мне это дает? Если честно, ничего. Номер телефона я на всякий случай записала, а потом позвонила в больницу. Там тоже не порадовали. Состояние тяжелое. Я задумчиво смотрела в окно, надеяться, что меня вдруг озарит, и я найду выход из создавшейся ситуации, уже не приходилось». Заведующая вознамерилась напоить меня чаем и вышла из кабинета. Чая мне не хотелось, но уйти, не дождавшись хозяйки, я не могла. Тосковала, глядя в окно, и прислушивалась к голосу диктора, долдонившего что-то по радио. Потом вскочила, сделала звук громче, одновременно пытаясь не упасть в обморок. По областному радио передавали буквально следующее. Разыскивается Максимова Александра Сергеевна, то есть я. Далее следовало описание моей внешности, даже костюм не был забыт. Кто-то всерьез решил, что я похитила ребенка, его приметы тоже передали, а также просьбу ко всем, кто видел или знает. Я опрометью кинулась из кабинета и, только оказавшись на улице, смогла перевести дух. «Что же это делается-то?» Я еще не успела оправиться от одного удара, а меня уже подстерегал другой. Денис куда-то запропастился. Я выругалась и пообещала надрать ему уши. Позвала его сначала тихо, потом громче, и направила в сторону магазина, решив, что если он куда и пошел, так должно быть туда. Я уже собиралась свернуть за угол, когда услышала донесшийся со двора жалобный крик. Скорее, не крик, а судорожное всхлипывание. Порядком испугавшись, торопливо вошла во двор. Здоровенный мужик лет 30 держал Дениса за ворот и наотмашь бил по лицу. Тот отчаянно пытался вырваться и даже предпринимал попытки лягнуть своего мучителя. «Отпусти ребенка!» — заорала я, бросаясь на выручку. «Тебе что за дело?» — рявкнул детина. «Отпусти!» — повторила я, начиная трястись с ног до головы, причем голос мой тоже дрожал. «Пошла отсюда!» — отмахнулся парень. Я перехватила руку, которую он держал Дениса. Парень рассвирепел и толкнул меня в грудь. Я упала, а Денис завизжал. «Я тебе голову оторву, гаденыш!» — прошипел парень и ударил мальчишку ногой. Я вскочила, чувствуя, как что-то в животе у меня сплетается тугим и тяжелым узлом. Не очень соображая, что делаю, поднялась и шагнула к штабелям покореженных ящиков, краем глаза зацепив в трех шагах от себя обрезок доски, небольшой, но по виду тяжелый. Все остальное произошло для меня совсем неожиданно. Я схватила доску, рявкнула «пусти парня», услышала в ответ «чего тебе не имется, сука?», а потом дважды огрела парня по голове. Наверное, сильно, потому что он упал, а мы с Денисом побежали. К счастью, я успела подумать о сумке и на ходу подхватить ее. Мы миновали детский сад, потом еще кварталы три, прежде чем рискнули остановиться. Дышали с трудом и по сторонам озирались с беспокойством. «Это он?» — спросила я, сама точно не зная, какой смысл вкладываю в местоимение «он». «Убийцы, преследователи, враги, одним словом». Денис немного помялся и ответил. «Да нет, это не то». «А чего он к тебе пристал?» «Ха! Старые дела!» — отмахнулся мой юный друг и зашагал по улице. Я догнала его, схватила за плечо и решительно развернула к себе лицом. «Что за дела?» — спросила сурово. «Говорю, старые», — нахмурился Денис. «Откуда он здесь взялся?» «Черт его знает! Ему тут совершенно нечего делать». «Я тебя спросила, кто он?» Стараясь быть терпеливой, напомнила я. «Кто, кто? Дед бы кто?» «И за что он тебя так?» Денис вздохнул. «Я у него два баллона свистнул. Давно! Нечего рот разевать!» Я глубоко вздохнула, посмотрела на ясное голубое небо и, обнаружив в себе достаточно сил, сказала, не повышая голоса, «Если ты еще раз что-нибудь свистнешь, я тебе сама голову оторву. Ясно?» «Ага», — хмыкнул он, глумливо ухмыляясь. Я дала ему подзатыльник и повторила, «Ясно?» «Да ясно, ясно, отцепись!» Мы пошли дальше по улице, все еще тревожно оглядываясь. «Неси сумку», — сказала я. «Хамить и пререкаться ты уже умеешь. Учись и мужскую работу выполнять». Сумку он взял и принялся жаловаться. «Как по башке мне заехал гад, чтобы ему загнуться, заразе, а шум в ушах!» «Так тебе и надо. За воровство, между прочим, раньше руки отрубали». «Ага. А кто сегодня с веревки одежонку свистнул? Считай, ты уже без рук». «Все-таки ты у меня схлопочешь», — вздохнула я. Денис хмыкнул и стал поглядывать в мою сторону с любопытством. Потом сказал, «А ты крутая!» «Точно! Круче меня, только яйца всмятку!» — усмехнулась я. «Да нет, честно! Здорово ты его огрела! И вообще, в разведку с тобой можно!» «А с тобой куда можно?» «Просила возле детского сада подождать. Так ты и тут умудрился нажить приключения. Будто и без того забот мало. Кстати, нас ищут. Сама по радио слышала. Приметы передавали». «Заливаешь!» — ахнул Денис. «Чтоб не пропасть». «И мои?» «Конечно. Я тебя вроде бы похитила». Он весело хрюкнул. Мне же было не до смеха. Следовало срочно что-то предпринять. Самое разумное — пойти в милицию. Я покосилась на мальчишку и подумала, его мне не уговорить. И еще. Вдруг он прав. Мы доверчиво все расскажем, а там начнут проверять и перепроверять. И у этого самого Васи с дружком будет сколько угодно времени, чтобы от нас избавиться. Но болтаться по улице с 11-летним мальчишкой совершенно глупо, особенно когда находишься в розыске.